Базар на Терраспути — это что-то. Он покупал, он продавал, он зазывал, он оглушал и он ошеломлял. Купить здесь можно было все. От пуговицы до живой постельной грелки. На то он и свободный мир, если заплатил налог, торгуй чем хочешь. Предупреждаю сразу, строго сказал Блад, вроде бы всем, но смотрел при этом лишь на пассажиров фиолетового эстесси, что планета дикая, здесь капитализмус, а потому не расходиться. Глазом не успеете моргнуть, когда мы окажутся в борделе, а мужики в цепях на рынке рабов в качестве живого товара. Итак, у нас с вами три задачи. Купить скачковый двигатель с пакетом штурманских программ, дать возможность нашим ученым, шутливый полупоклон в сторону Лепесткова и Алисы, пополнить свой зверинец, ну и, наконец, шопинг для прекрасных дам. С какого пункта начнем? С последнего, хором сказали Стесси и Алиса. Почему с последнего? Улыбнулся Блад. Потому что он к нам ближе. Стесси кивнула на шикарный магазин с вывеской «Все для дам», из дверей которого две сексапильные девицы в роскошных платьях семафорили ей руками. Она сразу по пальцовке опознала Шреддера и Сплинтера, которым не терпелось что-то сообщить своей хозяйке. «К вам ближе или вам ближе?» — откровенно любуясь девушками, спросил Питер. «И то, и другое». Блат окинул взглядом магазин с элегантной верандой рядом с входом, на котором скучающие мужья могли побаловаться пивком, пока их жены выбирают себе наряды. «Джим, ты у нас шустрый парень. Пошурши внутри, на всякий случай». Юнга понял капитана с полуслова и метнулся в магазин. Пока он там шуршал, остальные озирались, рассматривая чудеса базара. Внезапно Гиви заволновался. Он увидел стройную фигурку симпатичной гномы, пробиравшейся через толпу. Ввиду малого росточка она могла легко в ней затеряться, но ее яркое оранжевое платье четко отмечало путь. Вот она опять мелькнула, вот девушка взбежала по ступенькам и скрылась в здании, над входом которого мерцала вывеска «Салон интимных услуг». Все виды удовольствий на любой вкус. Гном сглотнул слюну. В этот момент вернулся Джим. «Все нормально, Кэп. Сплошные тряпки и обслуга. Одни женщины. Черный вход заколочен наглухо. Внутрь попасть можно только через парадный вход». «Ну, тогда ладно», — согласился Блад. «Мы вас здесь, на веранде, подождем». «Ух!» — расстроился Лепестков, увидев, как загорелись глазки дочери, пожиравшей наряды на манекенах сквозь стекло витрины магазина. «Не дождемся. До закрытия там будут торчать». «Выношу коррективы», — мгновенно сориентировался Блад. «Время, потраченное на тряпки, автоматически сокращает время, необходимое на закупку живности для вашего зоопарка. Я все-таки рассчитываю распрощаться с блудом до заката». Глазки Алисы потухли. Быть умной и красивой одновременно очень трудно. И перед зеркалом хотелось покрутиться, и местных зверушек посмотреть. А тут ведь можно не только посмотреть, но и купить. «Этот твой закат уже достал. Ты населяешься нас чуть не пинками, загонял корабль. Капитан, ты темноты боишься?» «Да», — взял страшно глаза Блад и растопырил пальцы. «Из подворотен выползают зомби, мертвяки». Артистическое прошлое давало себе знать, и он так забавно изобразил ночную нечисть, что все невольно рассмеялись. «Капитан, мы все равно до заката не успеем», — жалобно сказал Джим. «Пока купим движок, пока его установим, опять же, программы надо грамотно загрузить». Блад посмотрел на вцепившуюся в руку Джимма Стесси и удрученно вздохнул. «Что вы со мной делаете? Ладно, отбываем завтра. Ура!» «Кэп, ты молоток!» — азартно потер руки Гиви. «Это сэкономит нам уйму денег». «В смысле?» — не понял Блад. «Я тут знаю одно место, где можно договориться о приобретении движка за полцены». «Мы вроде договорились не разделяться». «Кэп, да я терт и калач, не пропаду. Да и кому нужен старый гном?» «И далеко отсюда это место?» «Совсем рядом. За 3 часа управлюсь. Вам ваших девочек здесь дольше ждать придется». «Ну, смотри». Гиви как ветром сдуло. Команда Блада проводила его взглядом и, увидев, куда он нырнул, грохнула. «Да, там он точно двигатель найдет». Дождавшись, пока все отсмеялись, Питер опять начал рулить. «Так, девочки, этот магазин в вашем распоряжении. Можно было бы, конечно, заставить Джима его просто купить и целиком доставить на корабль, но я не садист. Лишать вас удовольствия повертеться перед зеркалом в новых нарядах не буду». «А вы?» — спросила Алиса. «А мы, как верные рыцари, будем стоять на часах у входа и...» «И сплетничать о женщинах», — хмыкнула Алиса. «И бдеть», — закончил фразу Блад. «Я туда без Джима не пойду», — вцепилась в Юнгу Стесси. «А вдруг на меня снова нападут?» «Да, да», — обрадовался Юнга. «Без меня никак нельзя». «А я возьму с собой капитана», — безапелляционно заявила Алиса. Бедного Питера аж перекосило. Он монахом не был, и в той прошлой жизни у него было много подруг, а потому не понаслышке знал, какая это каторга ходить с ними по магазинам. «Дорогой, как тебе эта шляпка? А этот фасон не идет? Нет, я, пожалуй, померю вон те туфельки». Его смятение не укрылось от профессора. «Алиса, ну как тебе не стыдно? Капитан — человек занятой. Он обо всех нас думать должен. Планировать там что-то, а не на ваши тряпки любоваться. Я с тобой пойду». «Папа, ты знаешь, как одеваются эпсанские дамы?» «Нет». «А капитан знает. А ты знаешь, какое они носят нижнее белье? Какие пляжные ансамбли там сейчас в моде?» «Ты это мерить собираешься?» — ахнул профессор. «Разумеется». На гортани Блада заиграл кадык. Он представил себе Алису в купальнике, потом без него. «Пиво, шаурма, чебуреки, тарань свежего засола». Блад тормознул латошника, сунул ему в руку пару галактических кредо. «Накрой здесь столик на двоих». Кивнул он на веранду возле магазина и повернулся к профессору. «Я тут подумал и решил, что Стесси права. Думаю, дополнительная охрана нашим девушкам не помешает. Вы пока с Фиолетовым нас здесь подождите, пивка попейте, а мы с Джимом будем охранять их изнутри». Стесси прикусила губки, чтобы не рассмеяться в голос. Новая подружка ей начинала нравиться. Лихо она Блада обработала, уже готов бежать за ней, пуская слюни, как собачка.